12 женщин. Сонка. Часть первая. Дело было 5 ноября 1913 года. О знакомстве она вспоминает так. Чуковский, друг ее родителей, позвал 19-летнюю Бестужевку Сонку Шамардину, которая очень понравилась ему, на свою петербургскую лекцию в медицинский институт, посмотреть на живого футуриста, а главное, на триумфального себя. Футурист показался Сонке нагловатым, но завладел всем ее вниманием. Больше она никого не видела и не слышала. После лекции Чуковский предполагал вести ее в Гельсингфорс, но футурист захотел в собаку, и все пошли в собаку. За столом с ним оказались сатириконовцы, но Сонка смотрела только на футуриста, а он только на нее. Расплел ей волосы, сказал: «Я вас напишу так». Читал стихи, Чуковский периодически умолял ехать домой. «Я вижу, поэт совершенно оттеснил бедного критика». Так оно и было. Чуковский все отчетливее ощущал свою неуместность, да вдобавок у него разболелась голова. Под конец он сказал, что ему решительно пора, и Соня уходит, потому что он ее проводит. «Я провожу», — спокойно и властно сказал Маяковский. То ли мигрень, то ли самолюбие заставили Чуковского уйти. Маяковский повез Сонку на Васильевский. Извозчик нашелся на Невском, был 2 часа ночи. Маяковский угрюмо молчал. Потом в своей манере внезапно и решительно полез обниматься. Сонка принялась молча отчаянно отбиваться, потом постучала в спину извозчика. Он остановился, и она соскочила. «Сонка, простите», — сказал Маяковский. «Я должен вас проводить, садитесь, больше не буду». Она надулась, но согласилась. Мост был разведен. «Поехали к Хлебникову», — попросил Маяковский, — «тут рядом». Разбудили Хлебникова, заставили читать стихи. Он не роптал, только улыбался ясной улыбкой. Маяковский говорил, какой Витечка огромный поэт. Незаметно все трое заснули часам к 7 утра, а проснулись в 10, люто голодные. Еды у Хлебникова не было, пить чай поехали к бурлюкам. Бурлюки Сонке не понравились, натянуто, холодновато. Она поехала к себе, Маяковский остался у бурлюков. Вечером договорились встретиться и с тех пор почти не расставались. Высокий, сильный, уверенный, красивый, еще по-юношески немного угловатые плечи, а в плечах косая сажень, характерное движение плеч с перекосом, одно плечо вдруг поднимется выше, и тогда, правда, косая сажень. Большой мужественный рот с почти постоянной папиросой, передвигаемый то в один, то в другой уголок рта. Редко короткий смешок его. Мне не мешали в его облике гнилые зубы. Наоборот, казалось, что это особенно подчеркивает его внутренний образ, его свою красоту. Никто больше его так не любил, даже гнилые зубы его любила. Иногда спрашивал: «Красивый я?» Иногда подводил ее к зеркалу, обнимал за плечи: «Красивые мы?» Помню, как хозяйка квартиры, у которой я снимала комнатенку на Васильевском острове, предложила мне найти другую комнату. От нее не скрылось то, что иногда очень поздно мы приходили вдвоем, стараясь не шуметь, а утром я таскала к себе в комнату воду в графине, чтобы умыться Маяковскому, не показываясь на глаза хозяйки. Как он ходил на цыпочках, шумом натыкаясь то на стул, и конспирация не удавалась. Не следует, однако, думать, что если она у него бывала в Пале-Рояле, а он ночевал у нее на Васильевском, то сразу так уж все и было. Ничего не было. Я с детства была ушиблена толстовством, мне хотелось быть сестрой. Он и называл ее сестрой. «У меня есть Сонечка-сестра». Так это и попало во Владимира Маяковского, вписал в готовую вещь. Чуть доходило до очередных его молчаливых и напористых попыток продвинуть отношение к обычному роману, она отвечала таким же молчаливым и упорным сопротивлением. Он при ней не стеснялся ничего, мог даже сочинять. Работал, как называл это Мандельштам, с голосу. Ходит, почти бегает по комнате, произнесет строчку, послушает голос, переставит слово. Однажды пасмурным петербургским вечером стал при ней набарматывать в пролетке. «Слушайте, послушайте, ведь если звезды зажигают...» После паузы: «Это будут стихи». «Не очень сентиментально, скажи». «Ладно, я напишу, а печатать не буду». Это был, кажется, самый счастливый его роман, весь состоящий из прелестных романтических эпизодов, таких, которыми всю жизнь потом любуешься, вроде наводнения. Подвал бродячей собаки был залит водой, собака была закрыта, не было света, на полу лежали бревна и доски, чтобы можно было ходить, никого не было. Пронин был один, когда пришли мы с Маяковским. Потом еще кто-то подошел с девушкой, которую Пронин звал Луной. А на самом деле она была Надей, училась в театральной школе. Затопили камин, жарили в камине баклажаны, сидели у окна. Маяковский не позволял мне ходить по залитому водой полу и переносил меня на руках, шагая по бревнам. Особенно прелестно почему-то были баклажаны. Сосиски было бы не так хорошо. К январю отношения их все же перешли в следующую фазу. К этому времени Соня съехала с прежней квартиры, порвала большинством прежних знакомых, особенно старательно пряталась от Чуковского, чтобы не пришлось рассказывать ему об отношениях с Маяковским. Все-таки он ее нашел, долго таскал с собой по городу. Впрочем, она так хорошо пишет сама, что к чему пересказывать. «Моя исповедь перед К.И., которого я очень любила, происходила, вероятно, в январе 1914 года. Было очень холодно, поздний вечер, я покорно таскалась за ним по каким-то домам, терпеливо ждала в каких-то полутемных гостинах, грустно пила чай, пока он расспрашивал, записывал, договаривался. Завершение исповеди было в Коколе, в дачной бане Чуковского. Домой меня нельзя было пригласить из-за Марии Борисовны». Хорошо, что баня в этот день топилась. Он принес туда свечу, хлеба, колбасы и взял слово, что с Маяковским я больше встречаться не буду, наговорив мне всяких ужасов о нем. А рано утром, чуть свет, я уехала в Питер, чтобы снова встретиться с Маяковским. Потом пошли слухи, что во время исповеди Сонка рассказала ей о своей беременности, о том, что Маяковский ее якобы заразил. Всего этого быть не могло. Во-первых, беременность и аборт были позже. Во-вторых, ничем он ее не заражал. Чуковский питался более поздними сплетнями. И, конечно, был у него насчет Сони личный интерес. Иначе бы он этих сплетен не повторял.